Гневная тьма. Когда Аури проснулась на четвертый день, все переменилось. Она почувствовала это еще до того, как потянулась, пробуждаясь. Прежде чем открыла глаза в непроглядной тьме, лисик был напуган и полон горя. Значит, сегодня день, сходящий на нет. Жгучий день. Аури его понимала. Она же знала, как это бывает. Некоторые дни буквально наваливаются на тебя, как камень. Иные непостоянны, как кошки, ускользают прочь, когда ты нуждаешься в утешении, а потом возвращаются, когда они тебе не нужны, садятся на грудь, крадут дыхание. Нет, она понимала лисика, но все же ей на полминутки захотелось, чтобы это был какой-нибудь другой день. Несмотря на то, что она знала, если от мира чего-то хотеть, ни к чему хорошему это не приводит. Несмотря на то, что знала, это плохо. Но все равно. Жгучие дни всегда суматошные. Хрупкие слишком, неподходящие дни для делания. В такие дни хорошо сидеть на месте и следить за тем, чтобы почва не уходила из-под ног. Но у нее осталось всего 3 дня, а сделать надо еще так много. Плавно двигаясь в темноте, Аури взяла лисика с его блюдечка. Он буквально полыхал страхом, и уговорить его было никак. Он был так угрюм, вплоть до свирепости. И Аури поцеловала лисика и вернула его на место. А потом встала с постели, накрытая слепящим покрывалом непроглядной тяжкой тьмы. Открыты глаза или закрыты, разницы не было никакой. И Аури держала их закрытыми, на ощупь отыскивая свой кедровый сундучок. И все так же, с закрытыми глазами, она достала спички и свечу. Аури чиркнула спички о пол, спичка фыркнула, брызнула искрами и сломалась. Сердце у Аури упало. Скверное начало скверного дня. Вторая даже искр не дала, просто осыпалась. Третья переломилась пополам. Четвертая вспыхнула и сразу потухла. Пятая стерлась в ничто. На этом спички кончились. Аури некоторое время сидела в темноте. Такое уже бывало иногда и раньше. Давно уже такого не было, но она помнила. Она уже сидела вот так, пустая, как яичная скорлупа, опустевшая с тяжестью в груди, в гневной тьме, когда она впервые услышала, как он играет. Еще до того, как он дал ей новое, прекрасное, идеальное имя. Кусочек солнышка, который ее никогда не покидал. Горбушку хлеба, цветок в ее сердце. Когда она подумала об этом, встать оказалось легче. Дорогу до столика она знает. В тазике есть свежая вода. Она умоет лицо и руки и... Мыла же нет. Она извела последнее мыло, а остальные куски там, где им и место. В пекарне. Она снова села на пол возле постели. Закрыла глаза. Еще немного, и она бы так и осталась там с оборванными струнами, с нечесанными волосами, одинокая, как пуговица. Но он же придет. Он скоро будет здесь, такой славный, отважный, разбитый и добрый. Он придет и принесет со своими умными пальцами, такой невнимательный к столь многим вещам. Он с размаху бьется о мир. Но все равно... 3 дня. Через 3 коротких дня он придет в гости, а она, сколько ни трудилась, сколько ни бродила, так до сих пор не отыскала ему настоящего подарка. Она хорошо разбиралась в природе вещей, но так и не уловила даже глухого отзвука чего-то такого, что она могла бы подарить. Из мантии можно выйти 3 путями. В коридоре было темно, в дверном проеме было темно. За дверью было темно и закрыто, и пусто, и ничто. Поэтому Аури без друзей, без путеводного света, медленно и осторожно пошла через коридор, пробираясь в клад. Она миновала свечницу, легонько касаясь пальцами стены, чтобы не сбиться с дороги. Пришлось идти дальней дорогой в обход. Без света прыги слишком опасны. Потом на полпути через сборник она остановилась и повернула назад, из страха, что впереди окажется черная дюжина, где воздух над головой так же темен и неподвижен и холоден, как вода внизу. Сегодня эта мысль была для нее невыносима, а это означало, что для нее нет другого пути, кроме как через сырой и заплесневелый скейпер. И как будто этого мало, единственный верный путь через бурки был чрезмерно узок и весь затянут паутиной. Паутина запуталась в волосах, от этого Аури сделалась липкой и раздраженной. Но в конце концов она все-таки пришла в клад. Ее встретило тихое, щекочущее журчание воды в холодном колодце, и Аури только тут вспомнила, какая она голодная. Она отыскала на полке свои оставшиеся несколько спичек и зажгла спиртовку. От внезапного яркого света глазам сделалось больно, и даже после того, как Аури пришла в себя, желтый пляшущий огонек делал все вокруг странным и тревожным. Она положила оставшиеся 5 спичек в карман и напилась воды из холодного колодца. В странном, неровном свете полки выглядели еще более пустыми, чем обычно. Она сполоснула в ледяной воде руки и лицо и ноги. Потом села на пол и съела репку, откусывая по маленькому кусочку. Потом съела последнюю оставшуюся фигу. Ее личико было суровым. Воздух был колким от запаха мускатного ореха. Вся мерцотная и липкая от паутины, Аури отправилась в пекарню. Там сегодня не было, как в духовке. Все было затаившимся и угрюмым, как забытая гончарная печь. Она миновала чуть теплые трубы, свернула еще раз и, наконец, дошла до маленькой кирпичной ниши, которая так идеально подходила для ее мыльных запасов. Там было не жарко, но сухо и... Мыла не было. Ее мыло пропало. «Нет-нет, это все неровный свет спиртовки». Он ее обманул. Странный такой, желтый такой, он всюду отбрасывает тени, меняет все по цвете. Ему невозможно доверять. Это явно просто не та маленькая кирпичная ниша, поэтому она и пустая. Аури повернула назад и вернулась по своим следам в уголье и пошла обратно, считая повороты. Налево, направо, налево, еще налево, потом направо. Нет, это пекарня. Это та самая ниша. Но в нише ничего не было. Не было мешка из рогожки, не было аккуратных кусочков идеального летнего мыла. И даже тут, в тусклом красном освещении этого места, Аури почувствовала, как все заледенело внутри. Неужели у нее в подсвете кто-то побывал? Неужели кто-то трогает здешние вещи? Тревожит всю гладкость ее многолетних тяжких трудов. Вся жидкая и ватная внутри, она принялась искать повсюду, заглядывая во все углы и светя спиртовкой в тень. И в каких-то 10 футах она нашла свой мешок из рогожки, изодранный в клочья. Запах ее душистого цинного мыла смешивался с вонью мускуса и мочи. И клочок шерсти там, где какой-то мелкий лазающий зверь протиснулся мимо выступающего кирпича. Аури застыла. Вся липкая, с нечесанными волосами. Ее личико поначалу было ошеломленным, окаменевшим в мерцотном желтом свете. Потом ее губы гневно скривились. Взгляд сделался колючим. Какая-то тварь съела все ее идеальное мыло. Аури протянула руку, взяла двумя пальцами клочок шерсти. Жест был исполнен такой ярости, что она испугалась, как бы не сорваться и не заставить мир треснуть пополам. 8 кусочков! Запас мыла на всю зиму! Какая-то тварь съела все идеальное мыло, которое она сделала! Она посмела явиться сюда, в подходящее место для мыла, и сожрала его все! Аури топнула ногой. Она от души надеялась, что жадная тварь будет дристать целый оборот. От души надеялась, что ее от дриста вывернет наизнанку и задом наперед, и что она провалится в трещину и потеряет имя, и сдохнет в одиночестве, пустая-припустая в гневной тьме. Она швырнула клочок шерсти на пол. Попыталась пропустить волосы сквозь пальцы, но нечесанные волосы застряли. На миг ее колючие глаза переполнились слезами, но Аурис моргнула их обратно. Вся раскаленная после пекарни, обливающаяся потом от ярости и неправильности происходящего, Аури повернулась и вихрем унеслась прочь, сердито шлепая по камням босыми ногами. Возвращаясь в мантию, Аури выбрала путь покороче. Вся чумазая и измазюканная, она улучила минутку, чтобы окунуться в бассейн на дне серебряной дюжины, и ей стало чуточку получше. Это, конечно, не настоящее мытье, так, ополоснуться, и холодно вдобавок, но все же лучше, чем ничего, хотя и не намного. Луна чуть заметно заглядывала сквозь решетку вверху, но луна была доброй и далекой, так что Аури не возражала. Выбравшись из воды, она встряхнулась и растерла ладонями мокрое тело. Вернуться в пекарню, чтобы обсушиться, и думать было нельзя, только не сегодня. Она посмотрела на лунный свет, заглядывающий сверху сквозь решетки, и только-только начала выжимать из волос воду, как вдруг услышала. Всплеск, писк, вопль отчаяния. Она заметалась в панике. Иногда заблудившиеся существа находили дорогу на дно дюжины и падали в бассейн, пытаясь напиться. Она чуть с ума не сошла, пока его отыскала. Этот чертов ужасный мерцесвет, казалось, отбрасывал больше теней, чем разгонял. И эхо. Эхо звучало со всех сторон, рассыпаемое трубами и водой серебряной дюжины, так что слух почти не помогал. Но, наконец, она его нашла. Крохотное существо, пищащее и слабо барахтающееся в воде. Совсем малыш, еле научившийся передвигаться самостоятельно. Аури ухватилась за какую-то скобу и потянулась над водой, задрав одну ногу для равновесия и подняв руку выше головы. Она растянулась, как танцовщица. Рука описала плавную дугу и окунулась в воду, мягко подхватив промокшее создание. И оно ее укусило! Вонзило зубы в мясистую часть кисти между большим и указательными пальцами. Аури заморгала и потянулась обратно на бортик, бережно держа в руке маленького скунса. Он брыкался и отбивался, и ей пришлось стиснуть его крепче, чем хотелось бы. Если бы он плюхнулся обратно в воду, он мог бы наглотаться воды и утонуть, прежде чем она успеет его найти и достать. Встав обеими ногами обратно на камень, Аури сделала крохотному скунсу клетку из пальцев у себя на груди. Для лампы рук не хватило, и Аури доверилась лунному свету, взбегая по старым мосткам. Зверёныш барахтался и царапался у нее на груди, пытаясь освободиться, и укусил ее второй раз за подушечку мизинца. Но к тому времени Аури уже добралась до ближайшей решетки. Она подняла руку и вытолкнула бедное заблудившееся создание наружу. Прочь из-под света, обратно на его законное место в ночь, к маме, мусорным бакам и мостовым. Аури спустилась обратно на дно серебряной дюжины и окунула болезненно пульсирующую руку в воду. Болела довольно сильно, но, по правде сказать, сильнее всего пострадали ее чувства. С ней уже лет 100 никто не поступал так по-хамски. Пока Аури натягивала через голову платье, сердце у нее в груди было черным и тяжелым. Сегодня даже платье не сидело на ней как следует. В желтом свете казалось, будто все вещи злорадно ухмыляются ей. И волосы. Волосы были ужасные. Аури пошла обратно в мантию кружным путем, чтобы миновать тамбур и не видеть себя в зеркале. Войдя в порт, она увидела, что почти все здесь не так. Ну да, конечно. Просто день такой. Она поставила спиртовку на стол резче, чем следовало, так что пламя подпрыгнуло, и принялась, как могла, приводить комнату в порядок. Астралистая баночка рядом с томом Инкварта? Нет, пусть стоит одна на дальнем конце второй полки. Смола требовала себе отдельного места. Склянка до краев, наполненная темно-синими плодами лавра, переехала обратно на угловой столик. Маленькая каменная статуэтка примостилась на самом верху шкафа для вина, как будто она настолько лучше их всех. Единственным, что осталось на месте, были ее новообретенные идеальные соты. Аури даже чуть было не откусила кусочек. Безо всякой причины, просто за тем, чтобы день стал хоть чуть-чуть посветлее. Да уж, с нее бы сталось, хотя это чистый эгоизм. Но мысль о том, чтобы прикоснуться к ним в таком состоянии, была просто невыносима. Когда вещи были худо-бедно расставлены, насколько уж получилось, Аури взяла лампу и прошла в мантию. Ее кедровый сундучок был в некотором беспорядке. Вокруг были раскиданы сломанные спички, однако все исправить было нетрудно. С медной шестерней все было в порядке. Ее идеальный листик, каменная шкатулка, кольцо осеннего золота, серая стеклянная бутылочка, наполненная лавандой. Все как следует. Аурия чуть-чуть успокоилась. И тут она увидела одеяло. Свое идеальное одеяло, которое она себе сделала самым подобающим образом. Одеяло перевернулось, и уголок лежал прямо голым на полу. Сперва Аури ничего не могла, просто стояла. Она подумала, что сейчас расплачется, но, заглянув внутрь себя, обнаружила, что слез у нее не осталось. Одни репьи и битое стекло. Она устала и разочаровалась во всем на свете. И рука еще болела. Но слез не осталось совсем. Так что она вместо этого собрала одеяло и потащила его в подолы. Отыскав чистую латунную трубу, она развесила одеяло поперек тоннеля, как занавеску, чтобы непрестанный ветер проносился мимо, и стала смотреть, как оно колышется взад и вперед. Одеяло раздувалось и полоскалось, ну и только. Аури насупилась и стала снимать одеяло с трубы, но она была небрежна, и порыв ветра задул ее спиртовку. Чтобы зажечь ее снова, пришлось потратить еще одну драгоценную спичку. Когда подолы снова наполнились мерцотным светом, Аури стянула одеяло с трубы, перевернула и повесила обратно на трубу. Но нет. Что задом наперед, что передом назад, разницы не было никакой. Потом она поднялась на старые мостки и нашла решетку, которая больше всего любит луну. Бледный лунный свет сыпался сквозь нее, как снежинки, падал, как серебряное копье. Аури расстелила одеяло под луной, чтобы его хорошенько промыло лунным светом. Не помогло. Она пронесла одеяло задом наперед через весь Сейвей, сносила его на вершину драфтинга, сбросила вниз и проводила его взглядом сквозь проволочный лабиринт, пока оно не зацепилось за проволоку в самом низу и не повисло на ней, плавно раскачиваясь вверх-вниз. Отнесла его обратно в мантию и закутала в него ужасную, несносную, упрямую медную шестерню, которая стояла там, нагло ухмыляясь золотом в мерцотном свете. Толку с этого не было никакого. Не в силах придумать ничего другого, что могло бы хоть как-то смягчить неприятность, Аури отнесла одеяло в самый низ через подводы в свою новую идеальную гостиную. Она повесила его на спинку кушетки, потом свернула и положила на кресло. И, наконец, по-настоящему отчаявшись, Аури стиснула зубы и расстелила свое одеяло поверх толстого красного ковра в центре комнаты. Разгладила его обеими руками, заботясь о том, чтобы оно не коснулось каменного пола. Одеяло накрыло ковер почти полностью. На миг Аури почувствовала, как в груди у нее пробуждается надежда, что... Но нет, это ничем не помогло. И тогда она все поняла. По правде сказать, она это знала с самого начала. Одеяло теперь уже ничем не исправишь. Гневно хмурясь, Аури схватила одеяло, скомкала неблагодарную вещь, как попало, и побежала вверх по безымянной лестнице. Она чувствовала себя плоской и выскобленной, как старая шкура, сухой, как бумага, исписанная с обеих сторон, и даже шутливые заигрывания новой каменной лестницы не пробудили в ней ни малейшего дыхания радости. Она перебралась через завал, миновала пролом в стене и вошла в засвалку. В желтом мерцотном свете она выглядела совсем иначе, сплошной смутный страх и разочарование. И когда взгляд Аури упал на туалетный столик, она увидела его в новом свете. Теперь он не был непутевым. она обнаружила на нем нечто мрачное и мельком увидела то, что не давало ему стать таким, как следует. Аури чувствовала оборванные края царящего на нем беспорядка. Но сейчас вся нечесанная и липкая, немытая и опустошенная, Аури была не в том состоянии, чтобы что-то исправить, и не в том настроении, чтобы заботиться о неблагодарной вещи. Вместо этого Аури опустилась на колени перед плотяным шкафом и поставила рядом с собой спиртовку. Коленям было холодно на каменном полу, она открыла ящик и посмотрела на сливочные сложенные простыни, что лежали внутри. Аури зашмурилась, сделала долгий судорожный вдох и выдохнула снова. Не открывая глаз, она принялась запихивать одеяло в ящик, потом положила руку на верхнюю простыню. Да, так будет честно, она даже вслепую чувствовала, какая она нежная, эта простыня. Пальцы скользили по сливочной глади. Аури услышала тихий треск и почувствовала запах паленых волос. Она отшатнулась, лихорадочно отползла назад на четвереньках, прочь от злобно плюющегося желтого пламени. Схватилась за волосы. То, что обгорело всего несколько прядей, было утешением, но слабым. Аури сердито подошла обратно к шкафу, выдернула оттуда свое одеяло и грубо задвинула ящик, слишком разъяренное, чтобы соблюдать должную учтивость. Потом, выбирая через пролом в стене, Аури ушибла пальцы о торчащий из пола камень. Лампу она не уронила, но была близка к этому. Вместо этого она вскрикнула от боли и пошатнулась, пытаясь удержать равновесие. Аури с размаху села на пол, держась за ногу. И только тут сообразила, что одеяло-то она выронила. Оно лежало рядом с нею на голом полу. Она так скрипнула зубами, что испугалась, как бы они не сломались. Посидев некоторое время, она взяла лампу, поплелась обратно в порт и гневно втиснула одеяло в винный шкаф. Потому что теперь им место было тут, потому что так уж обернулось дело. Аури долго сидела в своем думательном кресле, глядя из-под лобья на медную шестерню. В желтом свете она вся лучилась теплым медом. Но Аури все равно смотрела на нее из-под лобья, как будто это она была виновата, будто это она все испортила. Но в конце концов ее хандра вся выгорела. В конце концов Аури успокоилась достаточно, чтобы осознать истину. Невозможно бороться с приливом, невозможно поменять ветер. А если это не ветер, а буря? Тут надо не поднимать паруса, а задраить люки и очерпывать воду. Но как тут было все не испортить, когда она в таком состоянии, а? Она отклонилась от истинного пути. Сперва привести в порядок себя, потом свой дом, потом свой кусочек неба, а потом уж... Ну... По правде сказать, Аури не знала, что потом, но искренне надеялась, что после этого мир мало-помалу завертится сам по себе, как пружинные часы, собранные как следует и поцелованные маслом. Вот на что она надеялась. Потому что, честно говоря, бывали дни, когда она себя чувствовала ободранной до крови. Она так устала быть сама по себе, быть единственной, кто заботится о том, чтобы в мире все шло как следует. Но тут уж такое дело. Либо дуться, либо плыть. Поэтому Аури встала и сполоснула руки, и лицо, и ноги. Мыла у нее, конечно, не было, так что это, конечно, не мытье, и лучше ей от этого не стало ни капельки, ну что ей оставалось. Она поднесла лампу к губам, задула желтый язычок пламени. Комнату затопила тьма, и Аури забралась в свою узкую голую постель. Аури долго лежала в темноте. Она была усталая, спутанная, голодная и опустевшая. Она утомилась сердцем и головой, но сон все равно не шел. Поначалу она думала, будто все дело в одиночестве, или в холоде, от которого щипала глаза и не лежалась на месте. А может, это все тупая боль в дважды укушенной руке? Но нет, Она все это заслужила. И все это было бы мало, чтобы не давать ей спать всю ночь. Она не с таким засыпать научилась. Тогда, прежде, пока он еще не пришел, в те годы, когда она еще не получила свое чудесное новое идеальное имя. Нет, она знала, в чем дело. Аури выскользнула из постели и достала одну из своих немногочисленных спичек. Спичка вспыхнула с первой попытки, и Аури била зубы, улыбнулась в красном свете серного пламени. Она зажгла спиртовку и пошла с ней в порт. Виновато достала свое одеяло из винного шкафа, куда она его запихала, ласково расправила его на столе, бормоча извинения. И правда было стыдно. Она же ведь знала, что так нельзя. Жестокость никогда не помогала двигать миром. Потом Аури бережно, ласковыми руками свернула одеяло, сложила его уголок к уголку, чтобы одеяло оставалось прямым и правильным. Нашла ему подходящее место на книжной полке и принесла гладкий серый камушек, чтобы ему не скучать в одиночестве. Да, ночами будет холодно, ей будет его не хватать. Но ему тут хорошо. Разве оно не заслуживает права на счастье? Разве всякая вещь не заслуживает того, чтобы быть на своем месте? И все-таки Аури немножко поплакала, укладывая одеяло на полку. Она вернулась в мантию и села на постель. Потом вернулась в порт проверить, не испортилось ли что-нибудь от ее слез. Но нет, она погладила одеяло, утешая его. Все было как следует. Одеяло было счастливо. Вернувшись в мантию, Аури походила по пустынной комнате, проверяя, все ли как следует. Думательное кресло было в порядке. Кедровый сундучок стоял вплотную к стене, блюдечко лисика и бутылочка с капельницей в изголовье постели. Медная шестерня стояла у себя в нише, равнодушная ко всему. Камин был пуст, чист и прибран. На прикроватном столике стояла ее крохотная серебряная кружечка. На полке над камином лежал ее идеальный желтый листик, ее маленькая шкатулка из камня, ее серая склянка с доброй сушеной лавандой внутри, ее кольцо из нежного, теплого осеннего золота. Аури потрогала их всех по очереди, чтобы убедиться в них. Они были всем, чем им полагалось быть, и ничем другим. Они были в полном порядке. Но, несмотря на все это, Аури чувствовала себя не в своей тарелке. И это тут, в своем идеальном месте. Аури сбегала в Борг, принесла метелку и принялась подметать пол в мантии. Это заняло час. Не потому, что пол был грязный, просто Аури подметала не спеша и тщательно, и пола было довольно много. Она не так уж часто об этом вспоминала, потому что мантия теперь и почти не нуждалась в уходе, но она была большая. Мантия была ее. Это место любила Аури, и она себя здесь чувствовала как горошина в своем собственном идеальном стручке. Но несмотря на все это, пустого пола было много. Освежив пол, Аури вернула метелку на место. На обратном пути она забрела в порт проведать одеяло. С одеялом вроде бы все было в порядке, однако Аури принесла еще астралистую баночку, чтобы та тоже составила ему компанию, просто на всякий случай. Ужасно ведь быть одиноким. Она снова вступила в мантию и поставила спиртовку на столик. Достала из кармана три оставшихся спички и положила на стол и их тоже. Сев на край постели, Аури осознала, что же тут не на месте. Да она же сама в жутком беспорядке. Она кое-что видела в засвалке и не позаботилась о нем. Аури подумала о туалетном столике с тремя зеркалами, и по краешку ее сердца пробежался щекочущий палец вины. Но все равно, она сейчас смертельно устала. Она устала, у нее все болит. Может быть, хотя бы в этот раз... Аури нахмурилась и яростно замотала головой. Какая же она все-таки дрянная временами. Только себе и думает, как будто бы облик мира зависит от ее настроения, как будто бы она что-то значит. И она встала и поплелась обратно в засвалку, по обвалищу, через подводы, через круглое идеальное колечко и по безымянной лестнице. Миновав пролом в стене, Аури пристально посмотрела на туалетный столик в мерцающем свете. И тут она почувствовала, как сердце слегка подпрыгнуло у нее в груди. Неровный свет играл в трех зеркалах, и бесчисленные тени танцевали среди пузырьков на столике. Подступив ближе, Аури всмотрелась пристальней. Она бы никогда этого не разглядела, если бы не изменчивая природа желтого света. Она шагнула влево, вправо, оглядев все с обеих сторон, склонив голову на бок, опустилась на колени так, чтобы глаза очутились на уровне столешницы, и внезапно расплылась в сияющей солнечной улыбке. Несколько минут спустя Аури кивнула сама себе, достала из правого ящичка пару перчаток и положила их к зеркалу, рядом с баночкой румян. Потом Аури выдвинула правый ящичек до конца и поменяла местами с его напарником слева. Посидела еще довольно долго, двигая оба ящичка взад-вперед на новом месте, с глубоко сосредоточенным видом. Наверху был полный беспорядок. Бутылочки и безделушки раскиданы как попало. Невзирая на это, почти все тут было именно так, как и должно быть. Единственным исключением были щетка для волос. Ее Аури сунула в левый ящик вместе с носовыми платками и золотая брошка с двумя летящими птицами, которую она спрятала под разложенным веером. И после этого единственной неуместной вещью осталась изящная голубая бутылочка с завинчивающейся серебряной пробкой. Она, как и многие другие бутылочки, лежала на боку. Аури поставила ее вертикально. «Нет, не годится». Попыталась убрать в ящик. «Нет, бутылочка и там была ни к чему». Аури взяла бутылочку в руки, прислушиваясь, как булькает жидкость внутри, и неуверенно окинула взглядом комнату. Снова открыла ящички туалетного столика, потом закрыла их. Но нету для нее места. Она рассеянно потрясла бутылочку, постучала по ней ногтем. Бледно-голубое стекло было тонким, как яичная скорлупа, но пыльным. Аури как следует протерла бутылочку. Вдруг это сделает ее более откровенной. Чистая бутылочка заблестела, будто сердце какого-то забытого ледяного бога. Вертя ее в руках, Аури увидела крохотные буковки, вырезанные на донышке. Надпись гласила «Моей пьянящий эфир». Аури зажала рот ладошкой, но у нее все-таки вырвался сдавленный смешок. Она медленно, с лицом, на котором отражалось глубокое недоверие, отвернула пробку и понюхала. И рассмеялась, открытым, громким смехом, идущим из самого живота. Она так хохотала, что еле сумела снова завернуть пробку, и минуту спустя, пряча бутылочку поглубже в карман, она все еще хихикала. Она улыбалась и тогда, когда осторожно спускалась по безымянной лестнице, и тогда, когда бережно ставила бутылочку в порту. Больше всего бутылочке понравилось на книжной полке, и это было вдвойне хорошо, потому что там она составила компанию и астралистой баночки и одеялу. Аури улыбалась и тогда, когда забиралась в свою идеальную постельку. Ну да, там было холодно и к тому же одиноко, но тут уж ничего не поделаешь. Аури лучше, чем кто бы то ни было, знала, что все надо делать как следует. Оно того стоит.